Правильно отмечаете особое нагнетение мировых событий. Конечно, оно неспроста. Пространственные сроки диктуют человечеству свою волю. О постоянстве готовности предупреждал. Надо быть в готовности оставить все, чтобы свободным от отягощения земными заботами ответствовать всем сознанием, всем сердцем на зов.